А он умел и страхом, и любовью, и славою народ очаровать. Он смел, вот все. А мы, но пол, видишь, народ идет, рассыпавшись назад. Пойдем скорей, узнаем, решено ли. Красная площадь. Народ. Он от себя прогнал святителей, бояр и патриарха. Они пред ним напрасно пали ниц. Его страшит сияние престола. О, Боже мой, кто будет нами править? О, горе! Да вот верховный дьяк выходит нам сказать решение думы. Молчать! Молчать! Дьяк думы говорит! Слушайте! Собором положили последний раз отведать силу просьбы над скорбною правителя душой. За утро вновь святейший патриарх, в Кремле отпев торжественно молебен, предшествуем хоругвями святыми с иконами Владимирской, Донской, воздвижется. А с ним синклит, бояре, да сон дворян, да выборны люди и весь народ московской православный. Мы все пойдем молить царицу вновь, да жалится над сирою Москвою и на венец благословить Бориса. Идите же вы с Богом по домам, молитесь, да взыдет к небесам усердная молитва православный. Девичье поле, Новодевичий монастырь, народ. Теперь они пошли к царице в келью. Туда вошли Борис и патриарх с толпой бояр. Что слышно? Все еще упрямится, однако есть надежда. Агу, не плачь, не плачь. Вот Бука, Бука тебя возьмет. Агу, Агу, не плачь. Нельзя ли нам пробраться за ограду? Нельзя. Куды? И в поле даже тесно. Не только там. Легко ли? Вся Москва сперлась здесь. Смотри, ограда, кровли, все ярусы соборной колокольни, главы церквей, и самые кресты унизаны народом. Браво, Люба! Что там за шум? Послушай, что за шум? Народ завыл. Там падают что волны. За рядом ряд. Еще! Еще! Ну, брат, дошло до нас. Скорее, на колени. Отсмилуйся, отец наш! Властвуй нами! Будь наш отец! Наш царь! А чё там плачет? А как нам знать? То ведают бояре, не нам чета. Ну что ж, как надо плакать, так и затих. Вот я тебя, вот Бука. Плачь, баловень. Ну, то-то же. Все плачут. Заплачем, брат, и мы. Я силюсь, брат, да не могу. Я так же. Нет ли луку? Потрем глаза. Нет, я слюней помажу. Что там еще? Да кто их разберет? Нет, за ним! Он царь! Он согласился! Борис наш царь! Да здравствуй, Борис! Кремлевские палаты. Воротынской, останавливая Шуйского. Ты угадал. А что? Да здесь, на Медни. Ты помнишь? Нет, не помню ничего. Когда народ ходил в девичье поле, ты говорил... Теперь не время помнить. Советую порой и забывать. А впрочем, я злословием притворным тогда желал тебя лишь испытать. Верней узнать твой тайный образ мыслей. Ну вот, народ приветствует царя. Отсутствие мое заметить могут. Иду за ним. Лукавый царедворец.